Когда я вернулся на бивак, то застал своих спутников уже спящими. Один только Муленка бодрствовал. Я заметил у него в руках желтую прошлогоднюю траву. Он подсушил ее на огне, затем свернул в комочек, перевязал веревочкой и спрятал в сумочку. «Бросай не могу», — сказал он, обратясь ко мне. «Зачем тебе этот мусор?» — спросил я его в свою очередь. Тогда он сказал, что массовое появление падающих звезд на небе на языке их называется «гало» — «эл-картавое». Тот, кто первый увидит их, должен скорее собрать с земли сухую листву, траву, сено, солому или просто гнилушку и в течение 3 дней держать при себе. Это принесет удачу на охоте и оградит человека от какой-нибудь беды. Он не стал слушать мои возражения и начал укладываться на ночь. Вскоре я тоже последовал его примеру. Глава 3. Вверх по реке Тутто. После небольшого отдыха мы пошли дальше вверх по реке Тутто. От дождей она вздулась и представляла собой стремительный горный поток. Во многих местах вода выступила из берегов и затопила лес. Ориентировочными пунктами нам служили постройки, брошенные японцами, когда у них были здесь лесные концессии. Эти полуразвалившиеся бараки давали нам приют, и мы радовались им, как будто это были самые роскошные гостиницы. Наконец и японские развалины остались сзади. Теперь перед нами была громадная лесная пустыня, безжизненная, дикая, первобытная и девственная. Надо познакомить читателя, что представляет собой орочская лодка Улимагда. Это долбленный челнок длиной в 6, 8 и 10 метров и вышиной в 40 сантиметров. Дно ее делается толщиной в 3-4, а борта в 1-2 сантиметра. Вперед от днища выдвигается лопатообразный нос, немного полукруглый и немного загнутый кверху. Грузоподъемность Улимагды 0,5 тонны. Лодка устроена так, что она не разрезает воду, а, так сказать, взбирается на нее и может проходить через самые мелкие перекаты. Орочи идут на шестах, причем один человек стоит на носу челнока, другой на корме. Положение лодки неустойчивое, сама она весит очень немного, а центр тяжести поднят высоко. На порогах лодка качается. От быстро бегущей воды у пассажира кружится голова, а тут еще надо работать шестами. Для этого нужны глазомер, ловкость и, главным образом, спокойствие. Спуск по воде опаснее подъема, потому что лодку несет, и надо далеко смотреть вперед и заранее соображать, как обойти камни или утонувший плавник. Зато подъем утомителен. Люди упираются в дно реки шестами и силой проталкивают Улимагду против течения. Иногда при всем напряжении сил едва удается продвинуть лодку на 1-2 метра. За день так устают руки, что ночью долго не можешь уснуть. Обыкновенно начинает ломить вертлюжную головку плечевой кости и локоть другой руки. Никто лучше орочей не умеет плавать на таких челноках. Движения их соразмерны и грациозны. И мужчины, и женщины с детства втягиваются в эту работу. Можно сказать, они все летнее время проводят на воде. Ловят рыбу или доставляют грузы для лесоустроительных партий и рабочих до леса. 26 июня экспедиция наша достигла местности Эленкса, что значит «трехречье», откуда, собственно, и начинается река Тутто. Здесь она принимает в себя две небольшие речки. Слева – Нюала, справа – Тарака, а ниже – еще 3 горных ручья – Тутаче, Гадака и Уникуле.